Глава 14. Гадалка ясновидящая. Ариана проворочилась всю ночь. Ей снилась то та самая мертвая ворона, то кинжал, то дверь с теми загадочными символами, значения которых она не знала. Только ближе к утру в сон проник Доминик, с которым они бежали по полю в легких нарядах. Влюбленная пара хохотала и растворялась в лимонных лучах теплого солнца. Проснулась она с тяжелой головой, будто по ней кто-то молотком стучал. От вчерашней встречи с Олей остался горький осадок. Как только они попрощались, Ариана кое-как доехала до дома, концентрируясь на дороге, чтобы ни в кого не врезаться, а потом открыла дверь, сняла обувь, стянула с себя одежду и, не приняв ванну, распласталась на кровати, не в силах укрыться одеялом. Утром она, шмыгая носом, запаслась носовыми платками, в которые сморкалась, закапала в нос лекарство и выпила таблетку от простуды. Стоило отойти ото сна, как картинка стала складываться в единое целое. Оле требуется помощь специалиста. Но ответственность за это она брать не станет. Лучше позвонить родственникам девушки и рассказать обо всем случившемся. Родные решат, как правильно поступить в данной ситуации. Возможно, заберут бедняжку домой, а там в кругу любимых людей ей станет гораздо лучше, и она поправится. Что касается подарков, подброшенных под дверь, то этому тоже найдется логическое объяснение. Видимо, маникюрша все-таки перешла кому-то дорогу, только не помнит этого. Как в том триллере, когда женщины 30 лет стали умирать одна за другой, а потом оказалось, что их убил одноклассник, над которыми девушки пошутили еще в школьные годы, опозорив перед любимой. Он чувствовал себя униженным, оскорбленным и долгие годы готовил план мести. Кто знает, может, в подобную историю встряли и Оля с Машей и Инной. Все трое работали в одном салоне. Ариана плохо знала каждую из них, а значит, есть что-то такое, о чем Оля все-таки умолчала. Неясно только, умышленно или нет. После часа йоги и сытного завтрака, сваренным вкрутую яйцом, салатом из овощей, кедровых орешков и авокадо с чаем, тревога фыркнула и занялась своими делами, наконец оставив девушку в покое. До начала работы оставалось еще 15 минут. Ариана взяла в руки телефон и улыбнулась. Доминик еще вчера пожелал ей спокойной ночи, в то время, когда она уже храпела. Девушка покраснела и прикусила губу, а потом написала: «Доброе утро!» «Как спалось?» – последовал ответ через 3 минуты. «Бывало и лучше». Щеки Арианы уже пылали. Оставалось несколько минут до начала работы, когда от Доминика пришло новое сообщение. «Встречаемся сегодня?» «Да». Пожелав друг другу хорошего дня, девушка села за работу, отодвинув на задворке памяти решение позвонить матери-маникюрше. Переписка с Домиником прибавила сил и столько воодушевления, что она с головой нырнула в работу, чтобы поскорее наступил вечер. В перерывах в голове вспыхивали светлые воспоминания о вчерашнем дне, совместно проведенном с мужчиной, отчего в области груди разрасталось ласковое тепло. Ариана уже заканчивала на сегодня с работой. Глаза покраснели от напряжения, она пошлепала в сторону кухни, чтобы приготовить себе лимонад, но планы прервал звук входящего сообщения. Часы показали 14:10. Надо же, у нее из головы вылетела запланированная встреча с гадалкой-ясновидящей. Наспех проглотив еду и переодевшись в теплую одежду, отчиталась перед начальником о продуктивной выполненной работе и поехала забирать маникюршу. Оля вышла на улицу затравленной, в уже другом пуховике, на этот раз в черно-красном, накинутом на голову капюшоне, так что не видно лица, в объемных штанах и красных ботинках. Она села на пассажирское сиденье справа от Арианы и бросила командным тоном: «Поехали!» Ариана кое-как нашла парковку в центре, Потом они несколько минут искали адрес, где гадалка-ясновидящая принимала посетителей. Как оказалось, женщина жила на третьем этаже старого дома, который, по ощущениям, вот-вот рассыпется. Дверь оказалась не заперта. В нос проникла смесь каких-то трав, шафрана, базилика и чего-то еще. В прихожей располагались тумбочка с обувью, слева вешалка для верхней одежды и дверь в ванную комнату. К ним навстречу вышла грузная женщина с одутловатым лицом, карими глазами и смоляными длинными волосами, заплетенными в тугую косу. В немодном голубом платье в белый цветок она выглядела нелепо и на гадалку-ясновидящую как-то не тянула. Но от ее цепкого взгляда Ариана поежилась и неосознанно отступила на шаг назад. Женщина поздоровалась, представилась Агатой и пригласила войти их внутрь, проворчав, что они опоздали на полчаса. Оля вела себя как кукла-марионетка. Стянула с ног обувь, послушно вошла в комнату, которая, на удивление, оказалась в светлых тонах, а не темных, как воображала себя Ариана. Она ожидала увидеть каморку с пучками трав и разными талисманами, потертыми деревянными стульями и картами, разложенными на скрипучем столе. Но никак не двухкомнатную просторную квартиру со светлыми стенами, на которых висели картины Кипра, Канарских островов и Италии. Оля села на изумрудного цвета диван со спинкой, потянув Ариану за рукав. Девушки ожидали хозяйку, которая, не сказав ни слова, готовила им всем троим какой-то чай, а спустя 5 минут поставила на круглый стеклянный столик, накрытый узорчатой тканью, 3 чашки с каким-то ароматным напитком. Ариана засомневалась, что это и правда чай. Себе гадалка точно приготовила зеленый чай, а вот гостям непонятно что. «Пейте», — приказала гадалка ясновидящая. Ариана даже подпрыгнула от этого властного тона, которому невозможно сопротивляться. «Что это?» — спросила она, покосившись на Олю, которая залпом выпила напиток. «Змеиный хвост!» От слов гадалки ясновидящей маникюрша поперхнулась на последнем глотке. «Считайте, что это обычный травяной чай», – махнула рукой женщина. «Я внимательно рассмотрела присланные вами фотографии и сразу поняла, что дело нечисто». Глядя на недоумевающий взгляд Арианы, Оля скривилась и тряхнула головой, мол, «забыла тебе сказать об этом». «Благодаря змеиному хвосту я смогу увидеть больше». Ариана замерла на месте. Она посмотрела на чашку. Напиток землисто-янтарного цвета кружился, как листопад. Что-то тревожное промелькнуло в области живота. «А можно обойтись без этого вашего змеиного хвоста?» — спросила Ариана, по-прежнему глядя в чашку. «Нежелательно», — уклончиво ответила женщина и поджала губы, выражая недовольство. «Тогда я пока пас», — сказала Ариана и отставила от себя чашку. «Эй, ты чего?» — Оля пихнула девушку локтем. «Мы зачем сюда, по-твоему, пришли?» «Это ты сюда записалась, а не я. Я за компанию пришла», — сказала Ариана, и Оля сдалась под напором ее уверенного вида. «Если потребуется, приду сюда в следующий раз и выпью этот напиток», — смягчила сложившуюся ситуацию Ариана. «Ну, как знаешь», — проворчала гадалка, — «заставлять тебя не стану». Недовольная женщина провела их к запертой комнате, достала из кармашка немодного платья ключ и открыла дверь. Гости переглянулись между собой, а когда вошли внутрь, не смогли вымолвить ни слова. На стенах висели постеры с изображением каких-то ритуалов и большой портрет гадалки. Справа стоял комод из белого дерева, за ним односпальная кровать, на полу расстелен пушистый белоснежный ковер, а слева у стены комфортно расположились стол и 3 стула. Это и было то самое рабочее место Агаты, догадалась Ариана. Они расселись за столом. Девушки друг напротив друга, а гадалка посередине. Когда Оля пошатнулась на месте, гадалка улыбнулась, обнажив свои кривые желтые зубы, и радостно провозгласила, что уже началось. Только что именно началось, Ариана так и не поняла. Она покосилась на Агату и понадеялась, что та не отравила девушку. Гадалка помогла Оле доковылять до кровати и заботливо уложила ее поверх одеяла с рисунком белого тигра. «Что ты видишь?» – спросила Оля женщина. С закрытыми глазами лицо девушки нахмурилось, потом тело стало колотить в ознобе, пока глаза не распахнулись и зрачки не закатились вверх. «Что с ней?» – вскочила на ноги перепуганная Ариана. Подобное она видела в фильмах ужаса. «Сейчас же прекратите это!» Но гадалка подошла к столу и начала раскладывать на столе карты. «Успокойся и сядь!» – отчеканила женщина, и этот приказной тон в очередной раз подействовал на Ариану. Олю трясло еще несколько минут, будто над ней проводили ритуал экзорцизма, а потом вдруг успокоилась. Ариана кусала губы, сцепив руки в замок, не обращая внимания, что сжала их слишком крепко. Успокоилась только тогда, когда Оля открыла глаза. «Садись на место», — обратилась гадалка к Оле, и та послушалась. «Что ты видела?» «Те самые символы повсюду. Холм мертвых ворон и тот самый кинжал». «И больше ничего?» Рука гадалки замерла на колоде карт, которую она тасовала. «Нет», — выдохнула девушка. Нахмурилась женщина. «Слишком сильное заклинание на тебе. Даже чай не помог. Значит, спросим у карт». С закрытыми глазами, что-то шепча себе под нос, Агата вытаскивала карты и раскладывала на столе. Насупилась женщина. «Надо же, как интересно получается». «Что там? Не молчите, пожалуйста», — прошептала Оля. А Ариана напряженно наблюдала за происходящим. «Ты отрабатываешь кармический долг, вот что. Вспоминай, кому вред причинила». «Да никому я ничего плохого не делала!» Взорвалась Оля, вспоминая, что вчера Ариана задала ей тот же самый вопрос. «И что значит кармический долг?» «А то, что в прошлой жизни ты совершила что-то такое, за что расплачиваешься в этой». «Бред какой-то», — пробормотала маникюрша. «Неправда все это. Нет никаких прошлых жизней, кроме той, что мы проживаем». «Ну-ну», — пробормотала женщина. Она не стала переубеждать глупышку и продолжала доставать из колоды карты. «Что вы еще видите?» «Твоя судьба уже предрешена. Будь осторожна. Дьявол ходит за тобой по пятам, и тебе от него не скрыться. Кто-то наложил древнее заклинание, проклял тебя». «Да кто меня мог проклясть?» Женщина откинулась на спинку стула. «На сегодня это все. Больше карты ничего не говорят». «Как не говорят? Вы же вытащили штук 20!» «Это все, что они показали». Оля хмурилась и чувствовала себя обманутой. «Есть еще кое-что». Она полезла в карман джинсов и вытащила оттуда свернутую вдвое фотографию Маши. «Эта девушка пропала без вести несколько месяцев назад. Что с ней случилось?» «Об этом мы не договаривались. За это отдельная плата», — отрезала гадалка с гордо вздернутым подбородком. «Я заплачу», — обиделась Оля. «Только скажите, где она?» Женщина обратно собрала колоду карт, перетасовала, положила перед собой фотографию Маши и снова стала что-то шептать себе под нос. «Вас двоих связывает один и тот же случай. Вспоминай, какой. Этого мне карты не показывают, только дьявола». Сбитая с толку, Оля только хлопала глазами и не могла поверить в происходящее. Она пришла к гадалке-ясновидящей за ответами, а в результате еще больше запуталась. «Вы можете описать этого самого дьявола, но который проклял и подложил мне все это?» «Нет, эта информация закрыта». Разочарованная сегодняшним визитом к гадалке, Оля достала из кармана 100 злотых, положила на стол и поплелась в коридор. Ариана растерялась, не нравилось ей все это. Она уже развернулась, чтобы последовать за Олей, как услышала брошенные в спину гадалкой слова: «И ты будь осторожна, ты тоже замешана в этой истории». Ариана вздрогнула от слов женщины. Больше Агата ничего не сказала, а опешившие девушки на негнущихся ногах спустились вниз по ступенькам, так и не обменявшись и парой слов. Каждая думала о словах женщины, но на ум вообще ничего не приходило. Ну ладно, предположим, Маша и Оля, а может еще и Инна, замешаны в какой-то истории. Но я-то тут при чем? Я ведь и узнала о них совсем недавно. И вообще знакома только с Олей. Что касается прошлой жизни и кармического долга, то это полный бред. С этим я солидарна с маникюршей. Даже если предположить, что это правда, то прошлую жизнь помнить нереально, как и докопаться до того, почему всем четверым снится одно и то же. Ведь одна девушка исчезла, а вторую нашли мертвой в долине. Они молча сели в машину. Ариана хотела спросить Оли о том самом клочке бумаги с надписью «Долина Кобылянская» и о подробностях смерти Инны, но не стала. Во-первых, из роликов в интернете она уже и так обо всем знала. Девушка и правда умерла где-то в этой самой долине, но о причинах смерти до сих пор неизвестно. То ли и правда завелся маньяк, как предполагают блогеры, то ли девушка покончила с собой. И от первой, и от второй мысли мороз прошелся по коже. Ариана высадила Олю прямо у подъезда, где девушка недавно сняла квартиру. Дождалась, пока та оказалась в квартире, помахала рукой из окна и поехала к себе. Уже дома покосилась на часы. 16:40, и слава богу, скоро она встретится с Домиником. После визита к странной женщине, от которой стынет в жилах кровь, девушку не покидало ощущение, что кто-то сверлит ее взглядом, пронзает насквозь так, что мурашки бегают по всему телу. Но сколько бы она ни крутилась и не пыталась заметить что-то странное, ничего не находила. Пару раз даже показалось, что увидела черную ворону, которая исчезла через секунду. Списав все на усталость и пережитый стресс, она выкинула из головы черные мысли, умылась, расслабилась в ванне до краев, наполненной водой с пушистой пеной, втерла в кожу гель для душа с ароматом ванили, купленный в брендовом магазине, где цена за 50 мл превышала стоимость всего содержимого ее косметички. Вытерев тело пушистым полотенцем жемчужного цвета, переоделась в домашнее платье цвета обсидиана, высушила волосы и босыми ступнями пошлепала в кухню. Готовка всегда успокаивала Ариану. Одно и то же блюдо можно приготовить разными способами. Достаточно добавить специи, масло или еще какой-нибудь ингредиент к какому-то определенному продукту, и ты наслаждаешься уже другой гаммой вкуса. Под танцевальный ритм, доносящийся из ноутбука, на котором девушка нашла плейлист бодрящей музыки, она сварила себе кашу-кускус, запекла в духовке куриные рулетики с курагой и сливочным сыром, заварила травяной чай. Накрасившись и переодевшись в теплую тунику, черные леггинсы, повязала на шею шерстяной шарф, обулась в сапоги выше колен, застегнула ярко-оранжевую куртку и, накинув на голову капюшон, в сладостном предвкушении сегодняшней встречи побежала вниз по ступенькам. Они с Домиником договорились встретиться в парке возле ее дома. Когда девушка спустилась во двор, получила от мужчины сообщение, что он уже на месте. Ариана ускорила шаг и, осознавая, что чуть ли не бежит, одернула себя, остановилась, сделала пару глубоких вдохов и, борясь со своими эмоциями, пошла неспешным шагом. Доминик ходил взад-вперед перед пустой лавкой, выкрашенной зеленой краской. В правой руке он держал букет цветов, периодически перекладывая его на лавку и растирая от холода озябшие руки. Увидев Ариану, мужчина улыбнулся, подошел к девушке из снов, чмокнул в щеку и протянул 7 белых роз. Ариана даже покраснела от такого жеста. Ей уже давно никто не дарил цветов. Они сразу направились в кафе-ресторан, недалеко от парка, чтобы отогреться и перекусить. В заведении с домашней кухней, о чем гласила вывеска, Молодые люди выпили горячего чая, наелись хрустящих блинчиков с грибами под сливочным соусом, штруделя и десерта «Черный лес». «Как прошел твой день?» — спросил у Арианы Доминик, когда доедал кусок торта. «Нормально», — уклончиво ответила девушка. Она не захотела делиться с мужчиной последними событиями, тем более что встреча с гадалкой оказалась невероятно странной. «А у тебя?» Доминик снова повеселил ее смешными историями о коте, упомянул в разговоре мать и отца и с горящими глазами рассказал о своем хобби рисовать. «А я не умею рисовать. Сколько бы ни пыталась, ничего не получается». «Не страшно», — с улыбкой сказал Доминик. «На самом деле это навык, и если прилагать усилия, пусть и по чуть-чуть, но каждый день, то получаться будет лучше. Я так и научился рисовать». Ариана поймала себя на мысли, что хотела бы посмотреть на его портреты, но вовремя прикусила язык. Все-таки это их первое свидание. Не стоит торопить события, чтобы не спугнуть мужчину. «Знаешь, я тебе как-нибудь покажу свои работы», — задумчиво протянул Доминик. И Ариана улыбнулась ему в ответ, озаренная надеждой, что это не последняя их встреча. После ужина молодые люди еще несколько часов гуляли по району, смеша друг друга историями из жизни. И ему и ей хотелось продлить совместно проведенные минуты. Но они таяли, как снежинки, и 3 часа пролетели, словно одно мгновение. Когда пришло время прощаться, Ариана чуть ли не разрыдалась. Доминик провел ее до дома, а там мимолетно поцеловал в губы, сел в машину и поехал домой. Девушка же побежала вверх по лестнице, открыла дверь, заперла за собой и привалилась к ней спиной. Еще час Ариана не могла лечь спать. Она пролежала в ванне 1/2 часа, на этот раз расслабляясь в воде, в которой уже растворилась соль ярко-зеленого цвета с ароматом тропических фруктов, все это время думая о Доминике. Они знакомы-то всего 2 дня, а создавалось такое впечатление, что вместе прожили всю жизнь. Странное, сладостное и немного пугающее ощущение, которого раньше никогда за собой не замечала. И это еще больше подогревало ее интерес к мужчине. Пока они ужинали, в голову почему-то снова и снова лезли настырные мысли о том самом блондине с необычным цветом глаз и шрамом на щеке, а следом и о пленнице, оказавшейся в беде. Это единственное, что омрачало свидание, которое хотелось продлить до самого утра. Ариана старалась гнать эти мысли, осознанно прислушиваясь краем уха к словам Доминика, но первое время получалось слабо. А дома она, наоборот, ни о ком другом не могла думать, кроме него. На Альфонсо он не похож. На первом же свидании принес цветы, вел себя галантно и сдержанно, не распускал руки, не грубил и не хамил. Ариану восхищало его чувство юмора и сводили с ума ямочки на щеках. В груди с каждой минутой зарождались необъяснимые чувства, разобраться в которых она не могла. С их первой встречи ей почему-то, с одной стороны, хотелось находиться с ним рядом как можно чаще, с другой – держаться подальше. Психолог объяснила бы это чувством страха из-за последних неудачных отношений. В любом случае, на бывшего Доминик совсем не похож. По крайней мере, она надеялась, что их отношения продлятся гораздо дольше предыдущих. Проснувшись на следующее утро, первым делом Ариана набрала Олин номер телефона и, встретившись с голосовой почтой, сжала челюсти. Неужели это повторяется снова? Вечером после работы Ариана поехала к маникюрше домой, но дверь никто не открыл. Вздохнув, Ариана решила, что Оля, возможно, уснула или вышла в магазин. Не будет же она, в конце концов, вечно скрываться в арендованной квартире. Как минимум, ей нужно что-то есть. Прошел месяц, а от Оли не было ни слуху, ни духу. А когда Ариана снова приехала к ней на съемную квартиру, дверь открыл незнакомый мужчина с длинной бородой и сказал, что живет здесь уже 2 недели и никакой девушки здесь не видел. Квартиру ему сдали арендодатели. Кроме того, вещей бывшей квартиросъемщицы он не нашел. Ариана сперва стушевалась, нафантазировала себе не пойми что, но потом решила, что, скорее всего, Оля снова переехала, а может и вовсе уехала к родным, и после того визита к гадалке решила забыть обо всей этой истории, в которую замешана и Ариана. Учитывая состояние Оли, неудивительно, если она и правда решила отпустить прошлое и жить настоящим. На всякий случай Ариана набрала номер телефона Олиной мамы, но снова встретилась с голосовой почтой. Решив, что отключать телефон – это у них семейное, девушка поехала на квартиру гадалки-ясновидящей, чтобы занять свободное время до свидания с Домиником. Ариана стучала в дверь, звонила в дверной звонок, но никто не открывал. Зато вышла соседка из соседней квартиры, бормоча под нос, что надоел посторонний шум. На самом деле ей так наскучила серая безрадостная жизнь, что она подошла к дверному глазку сразу, как только услышала шаги. Женщина, на вид 50 лет, с лицом испещренным морщинами, проворчала, что видела, как еще месяц назад оттуда вывозили мебель, и квартира выставлена на продажу. Сбитая с толку Ариана не знала, что на это сказать, но кое-как выдавила из себя: «Можете вспомнить точную дату, когда отсюда съехала Агата?» «Конечно, могу», — гордо произнесла сплетница. «Ровно 29 дней назад». Ариана достала из кармана куртки телефон, нашла календарь, уточнила дату и поняла, что гадалка съехала на следующий день после их с Олей визита. Поблагодарив соседку за полезную информацию, она поплелась вниз по лестнице.